Глава 38. Его друзья. Обнимаясь, молча сидим вдвоем. Я на коленях. Уткнувшись носом его ухо, глажу большим пальцем разбитую губу. Жалко, но извиняться я не буду, потому что гад. Иван разглаживает сбившееся платье по моим бедрам, поскромнее прикрывая им мои ноги. Потому что Марат с Ромкой, держа в руках мороженое, с сомнением смотрят на нас в лобовое и переглядываются. Идут к нам. Роман садится за руль, Марат рядом с ним. «Тут телефон твой, Яш. Пусть там будет», — закатывает глаза мой гад. Рома засовывает в карман. «Держите мороженка. Облизывайте и больше не деритесь, а то у Ромки тачка неприлично тверкает». Протягивает нам Марат. «Да не дрались они», — скабрезненько ухмыляется Ромка. «Тачка тверкала не поэтому». Играет бровями. «Спорим?» Поднимает купюру Тарханов. «Спорим?» Поднимает тоже вверх Роман. Я фыркаю от смеха, смущенно пряча заплаканное лицо у Ивана на шее. Парни требовательно смотрят на нас в зеркало. «Ну, давай, Яш, признавайся, получил каблуками в табло?» — угорает Марат. «Нет бы другу посочувствовать», — возмущается Иван. Марат выдергивает купюру из руки Ромы. «Я же говорил». «Пригрел на груди змею», — стебет нас Ромка. «Да сам в шоке». Дергая его за ухо, чтобы не жаловался, — стреляя шутливым, мстительным взглядом на его друзей. Веселые, не злые. Мы почти не знакомы, но с ними расслабленно и комфортно, словно мы защищены. «За Аленкой?» — спрашивает у Марата Роман. «Да, пора». «Чего они там ее мурыжат так поздно?» «Спонсоры!» — ревниво оскаливается Марат. «Профессора!» «Поди, яйца подкатывают. Не беси, а? И так бешусь». Парни отвлекаются на разговор. Я, разворачивая лицо Ивана за щеки к себе, смачно зачмокиваю, как щеночка. Мне так было больно, а сейчас внутри все оттаяло и хочется плескаться нежностью. «Ясь», — шепчет, пытаясь со смехом уворачиваться. «Яся, терпеть». Шутливо придушивая его. Зажимает меня, утыкается губами мне в скулу. Так тоже хорошо. Из колонок играет какая-то лирика, окна открыты, ветер в лицо. Иван снимает темные очки с выреза футболки и надевает на меня. И мы периодически встречаемся на мгновение губами. Внутри порхает. И какое-то опустошение, что ли. Потому что внутри меня еще... Дня на два яда, но не хочется. Нырнув пальцами под его футболку, рисую по прессу вдоль резинки спортивных штанов. «Чувствуешь, как сердце от любви бьется?» Спускает мою руку на эрекцию, улыбается мне в губы. «Это не сердце», — хихикая, шлепая его по члену. «Ммм, садистка!» «Мазик!» Провокационно шепчем друг другу в губы. «Ведь...» Всегда сам нарывается. На светофоре встаем, равняясь с черным джипом. Ахнув, ныряя глубже в машину, прячась за Ивана. Папина охрана. «Не тебя ищут?» «Может быть». «Ромыч, дай телефон мой». Набирает отца. Врет, что мы случайно встретились на набережной. «Мы ее подхватили, сейчас по паре дел прокатимся и нас завезут. Не волнуйтесь. Яся? С ней все в порядке. Ответишь?» Стреляет взглядом мне на телефон. Отрицательно качая головой. «Трезвая она. В адеквате. Ну что за бред? Может, она сбежала от него просто потому, что он ей надоел? У нее все нормально. Ест мороженое, слушает музыку. Доставлю лично». Скидывает вызов. «Эдичка уже тебя слил отцу». «Он всегда так делает», — пожимая плечами. «И ни разу не получил каблуками в табло?» Неверяще качает головой Иван, морщась с брезгливостью. Он так делает, чтобы не нести ответственность за мои косяки, потому что он элементарно не унесет. Развожу руками. Нельзя лупить голубя за то, что он не орел. Ну и зачем ты на это подписалась? А нужно было сидеть в заточении и ждать, пока Иван-царевич... Да, цедит гневно. Иван-царевич натрахается со своими подписчицами и соизволит. Ядовито продолжаю я. Бля, ешь мороженка? Толкает под локоть, ускоряя движение моей руки. Подтаявшее мороженое врезается мне в губы. Мое лицо перекашивается от гнева. Ой! Перехватывает мою руку и впивается в испачканные губы, облизывая их. Ладно уж, расслабляюсь. Так и быть. Мы заезжаем на практически уже пустую стоянку университета. Через нее идет Алена. В белой рубашке, в юбке-карандаше, туфельки. Заметив машину, останавливается посреди большой парковки. «Троллим Максимовну!» – выкручивает басы Рома. Высовывая вальяжно в окна руки, парни, громко подпевая под какой-то навороченный трек, делают вокруг нее пару кругов на тачке. Она в шоке оглядывается, поправляя косу и сжимая в руках распечатки в файле. Щеки наливаются алым. «Воу-воу-воу!» – качают они под басы. «Притурки!» – хихикаю я. Опустив спинку сиденья пониже, Марат выходит, открывает ей дверь. Стрельнув в него ледяным взглядом, садится на его место. Он третьим к нам. Иван опять втягивает меня к себе на колени. Поджав губы, Алена разворачивается и сложенными пополам документами в файле несколько раз чувством лупит Тарханова. В машине хохот. Он выставляет предплечье, избегая расправы. «Это шмель!» Тут же сдает Романа. И Роме тоже достается. И тоже до интерфейса немного не долетает, так как он уворачивается. «Ну, мам!» Продолжается Степ. «Шутка же! Нет никого!» Алена выдыхает, аристократично поправляя косу. Сдувает прядку волос, упавшую на лицо. Бросает сердитый взгляд на давящегося смехом Ивана. «Ладно, этот уже битый. Прошу прощения», — смотрит чуть смущенно мне в глаза. «Ничего, ничего», — хихикаю я. «Короче», — раскрывает пакет раскрасневшаяся Алена. «У нас новые фитнес-браслеты с полным анализом показателей, функций и биоритмов». Раздает парням черные с серебром браслеты. Водостойкие, противоударные и все же аккуратнее. Все данные идут мне на планшет. И я буду по каждому видеть все. Кто когда уснул, проснулся, поел. Длительность тренировок. И секс? И секс, да, он тоже определяет. А вот если с одной там или с двумя определит? Продолжает стебаться шмель. Алена с ухмылочкой прищуривается. «Нет, но соло от дуэта отличит точно». «Это конфиденциальная инфа», — опять угорают. И я тоже начинаю улыбаться. Они такие заразительные. «Попрошу у Алены пароль от твоего», — застегивая Ивана на руке браслет, играя ему бровями. «Господи, как жить в этом мире, я не понимаю», — страдальчески поднимает к небу взгляд гад. «Вань, рекламить на своем аке будешь?» «Конечно». «Тогда вот», протягивает ему пару купюр. «И важно, до и после рекламы по 5 постов только спорт-тема. Никакого стриптиза и сутенерской вашей рулетки». «Сутенерской?» Взвиваясь, снова выпускаю когти. «Чш!» Перехватывает мои руки Иван. «Закройте тему, пожалуйста». «А что с сиденьем?» – застывает вдруг Алена. Спинка разложена. «Нормально все с сиденьем». За плечи заваливает ее на спину Марат и наклоняет, впиваясь ей в губы, чисто формально прикрывая поцелуй ладонью. Роман давит на газ. «В тачке на красной, а мы еще зеленые!» – орут колонки. Все так опасно, но мы влюбленные. Закрывая глаза, встречаемся губами.